Глава 8. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. погибала земля от бесьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся бесьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил бесьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа.